Глава 23. Вечерние поцелуи и нежности продолжались и на следующий день. Влюбленные словно не могли оторваться друг от друга, восполняя утраченное время в разлуке. Им даже не требовалось разнообразия или прогулки. Достаточно просто сидеть рядом и греться лучами искрящихся сердец. Ева моментально освободилась от тягот на душе, что невидимым грузом сжимало ее внутренности. Роман, пусть и дарил девушке стабильность и спокойствие, не мог разжечь того огня, что горел благодаря предыдущему владельцу ее сердца. «Ты не чувствуешь вину?» – спросила Карина, застав управляющую за поздним возвращением в гостиницу. Ева немного растерялась, подумав, что речь идет о Роме, с которым пришлось не так давно поставить окончательную точку. Но администратор говорила о другой важной составляющей ее жизни. «Морской гребешок соскучился по своей хозяйке», – лукаво уточнила Карина. Ева поняла, что подруга намекает на свои чувства. Управляющая на самом деле ненамеренно отдалилась от нее в страхе услышать порицание. Карина всегда была против Андрея и не пыталась это скрывать. Сейчас, когда Ева еще и предпочла его, а не верного положительного Романа, девушка втайне негодовала. Непреклонность ее позиции пугала Еву. Она решила дать подруге больше времени, чтобы та привыкла к новым изменениям в ее жизни. К сожалению, Еве не удалось осуществить план до конца, потому что впереди ждали более глобальные перемены. «Мне очень хорошо с тобой, но мы оба понимаем, что рано или поздно придется вернуться в реальность», сказал мягко Андрей, когда они в очередной раз расположились на своем месте возле корней дерева. «Ты снова хочешь уехать?» – испугалась девушка. В сознание сразу вернулись те дни печали, что пришлось пережить, когда возлюбленный вот так захотел прервать их беззаботное наслаждение друг другом. «Глупышка, я предлагаю уехать вместе». Андрея умилила реакция собеседницы. Он притянул ее к себе, покрывая щеки и губы поцелуями. «Но у меня здесь все. «Я знаю. Но разве не ты сама говорила о постоянном развитии? Тут его не будет. Разве что устраивать еще больше мероприятий для поселка и веселить халявщиков. В Москве я помогу открыть другую гостиницу, а в морской гребешок вернемся к старости». Ева не собиралась смотреть так далеко в будущее, просчитывая свои возможности до старости. Но в словах возлюбленного, безусловно, таилась истина. Год, проведенный без него, не казался таким уж веселым, даже при наличии собственного дела и близких людей. Человек не может жить без любви, а если ее судьба – этот мужчина, разве рационально упускать второй шанс? В этот вечер Андрей не стал давить на Еву, заметив, как та слишком болезненно реагирует на этот вопрос. Он просто взял привычку сравнивать жизнь в поселке и в большом мегаполисе, конечно, в пользу второго. Девушка не реагировала на скрытые провокации возлюбленного, но не проходила и дня без анализа предложенного развития пути. «Я поеду с тобой!» – выпалила Ева на одном дыхании, ворвавшись в номер жемчужины, где до сих пор проживал Андрей. Управляющая не смогла сдержать эмоции, поэтому в потемках добежала до гостиницы недавнего соперника, чтобы просто сказать одну фразу, которая изменит все. Андрей расплылся в улыбке, от счастья бросился к поздней гости, подхватил на руки и закружил в безумном танце. «Ты сделала меня самым счастливым человеком на земле», – шептал мужчина, вдыхая аромат волос и кожи любимой. В ту ночь Ева осталась в номере возлюбленного, встречая закат в порывах нежности и страсти. Ее решение ознаменовало некую свободу от привязанности и оков. Впереди у них была целая вечность для чего-то нового, неизвестного и манящего. «Девочки, я отложила вам кексики, а то гости набросились на них, как сумасшедшие», – хихикнула Наталья и поставила на стойку регистрации тарелку с угощением. Ей нравилось поражать постояльцев своим кулинарным талантом и чувствовать себя королевой людских желудков. «Спасибо, ты лучшая», – поблагодарила Татьяна за всех троих – себя, Карину и Еву. Девушки сразу принялись за кексики, за исключением Карины. Она дождалась, пока уйдет повар, и с серьезным выражением лица повернулась к Еве. «Даже не представляю, как ты сообщишь о своем переезде Наталье. Это разобьет ей сердце», – негодующе качала головой старший администратор. «Как и всем нам», – добавила Татьяна, набитый рот никогда не останавливал ее от болтовни. «Но в конце концов мы справимся, потому что радость за Еву победит». «Начни уже проводить тренинги по обучению своему чертовому позитиву», – закатила глаза Карина, впервые по-настоящему раздраженная детской непосредственностью коллеги. «Я тоже желаю Еве лишь счастья, но счастье там, где твой дом, где ты окружена дорогими людьми». «Счастье там, где любовь», – высказала свое мнение Татьяна. «И Карина, скажи честно, если бы Ева уезжала с Романом, ты бы так же реагировала? У тебя просто предвзятое отношение к Андрею». «И на то есть причины». «Признаюсь, меня до сих пор настораживает этот человек. Уже несколько дней продолжались эти споры с того момента, как Ева рассказала, что Андрей позвал ее с собой в Москву. А чуть позже девушка еще поразила подруг, сообщив о решении переехать. Произнося эти слова, Ева и сама не верила, что сделала такой выбор. «Ах, не знаю, как это переживет Наталья», – продолжала причитать Карина. «Признайся, больше всех ты переживаешь не за Наталью, а как сама справишься с отсутствием Евы», – раскусила коллегу Таня. «Да, я буду скучать», – не стала скрывать девушка, и Ева с благодарной улыбкой ее обняла. «Я буду сюда приезжать», – пообещала рыжеволосая красавица. «Все так говорят, а потом исчезают на годы», – шмыгнула носом Карина. В последнее время Ева только и думала о том, что делать с морским гребешком. Это было ее морское чудо, созданное с огромной любовью и трепетом. Она чувствовала себя нерадивой матерью, оставляющей ребенка на попечении тетушки. Конечно, Ева была уверена в профессионализме Карины, но все равно на душе кошки скребли. «Немного пройдусь, а потом поговорю с Натальей. Я очень ценю, что вы до сих пор хранили мой секрет. На вас не похоже», – по-доброму усмехнулась Ева. «Это самая сложная миссия в моей жизни», – воскликнула Татьяна. Ей требовалось ездить до администрации, чтобы решить земельные вопросы. Здание управления находилось в соседнем поселке, и обычно девушка пользовалась машиной, но сегодня ей хотелось прогуляться. Рядом с рынком стояла Лайсан, разговаривая с поставщиками. Ева помахала ей рукой, в ответ приятельница крикнула. «На следующей неделе обещали дождь. Горячий шоколад на веранде в силе?» «Да, конечно, приходи», – ответила Ева и только спустя несколько секунд поняла, что обманула знакомую. Конечно, она может попросить Карину продолжить традицию, но подруге не очень нравились все эти напускные штучки. Она была человеком дела и точности и не признавала всякую мишуру, которая якобы делает дни более запоминающимися. «Ладно, что ты уже придумала, что этот горячий шоколад – огромная важность? Придаешь своим глупым выдумкам слишком большую ценность». Укорила себя Ева, продолжая шагать по поселку. Перед глазами быстрой вереницей стали проноситься воспоминания не только о 6 годах взрослой жизни здесь, но и образы из детства. Ведь девушка проводила у бабушки очень много времени. Ева не собиралась закрывать отель и продавать дом, но все равно испытывала стыд. Будто делает это и видела разочарованное лицо бабушки. Неужели всегда так сложно прощаться с местом? Уезжая в Лондон, она не чувствовала такой тоски, как сейчас, словно уже провела в разлуке много лет. «Эй, подалась в автостопщицы?» – раздался голос из проезжающей машины, когда Ева шла по обочине трассы. Это был Ростислав. Довольный, он выглядывал из окна служебного автомобиля. «Тебя подвезти?» «Да, давай». Согласилась девушка, испытывая огромное желание провести как можно больше времени с каждым из местных жителей. «Мне нужно в администрацию». С нежностью Ева смотрела на Ростислава, и его веснушки и рыжая шевелюра растрогали ее как никогда. В прошлом месяце полицейский сделал своей девушке предложение и уже разослал всем приглашение на свадьбу, Еве в том числе. Теперь она даже не знает, сможет ли приехать и порадоваться за приятеля. «Как проходит подготовка к свадьбе?» – спросила девушка. «Настя ведет себя как одержимая. На этой неделе мы 4 раза ездили на дегустацию тортов», – со смехом пожаловался Ростислав. Полицейский с удовольствием делился подробностями свадебной подготовки, наполняя сердце Евы одновременно радостью и печалью. «Ростик, а тебе никогда не хотелось отсюда уехать?» – неожиданно спросила Ева. «В город? А зачем? До него и так ехать 30 минут». «Не обязательно в город. Вообще куда-то». «Нет, я люблю наш поселок. Прожил здесь всю жизнь, всех знаю, все знают меня. От этого как-то тепло на душе. Меня звали однажды в областной отдел, но я как представил, что вокруг будут чужие люди, незнакомые места, сразу отказался. Конечно, в нашей округе нет мегаполисов, но все равно. Чем больше город, тем больше одиноким там себя чувствуешь, мне кажется». После своей речи Ростислав подозрительно глянул на Еву. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто стало интересно». Слукавила девушка, она не смогла рассказать участковому о переезде, потому что к ее глазам уже подбежали слезы. После решения административных вопросов Ева надумала устроить себе еще одно терзание сердца. Перед возвращением в морской гребешок девушка с внезапным визитом нагрянула к Виктору Семеновичу. «Ева, какими судьбами?» – удивился старик, но без раздумий пустил гостью в дом. «Принесла вам компенсацию за неотгуленный отпуск. Вы ведь ни разу его не брали». «Набежала прилично», – ответила Ева. «Спасибо, милая, но я бы и сам на днях зашел в гостиницу. К чему так утруждаться?» «Просто хотела вас увидеть, потому что вы уходите и не знаю, когда еще получится». И слезы, копившиеся последние дни, выплеснулись наружу. Ева заплакала, не в силах больше произнести ни слова. Виктор Семенович растерялся, но быстро сообразил, что делать, и поэтически прижал гостью к себе. «Будет тебе, милая», – успокаивал Еву старик. «Я буду к вам заходить, своего оболтуса проверять». Никиту Ева хвалила всегда, но Виктор Семенович все равно иногда ворчал на сына, подсказывая, что и как делать. Управляющий морским гребешком было неловко, что старику пришлось принять на себя слезливый удар, но остановиться не могла. Она будет сильно скучать по этому месту, отелю и людям, ставшим родными.